1991 году мы начали работать в составе китайско-советской гляциологической экспедиции в Сяньцзян-Уйгурском автономном районе, в Урумчи. Далее переместились в провинцию Сычуань, в Чэнду, и к окраине тибетского плато, в провинцию Ганьсу, в Ланчжоу, а уже оттуда в Лхасу. Я был очень удивлен, узнав, что именно в Ланчжоу, посреди гор и пустынь, действует крупнейший в Китае институт, занимающийся проблемами снега, льда и мерзлоты. Когда в октябре-ноябре 1991 года на обратном пути мы пересекали на машине Тибетское Нагорье, стало понятно, как трудно было здесь путникам в XIX веке. Днем температура воздуха достигала плюс 20, плюс 30 градусов по Цельсию, а ночью опускалась до минус 15 градусов по Цельсию. Все дороги были изъедены мерзлотными процессами, а на озерах уже лежал полуметровый лед. На автомобиле, двигавшемся со скоростью 200-300 км в сутки, ежесуточно мы пересекали горные хребты Наньшань, Бурхан Будда, Шуга, Марко Поло и другие, и добрались из Лхасы в Ланчжоу за 2 недели. Отряду Пржевальского на это потребовались бы месяцы, а там еще путь на Пекин, затем на Ургу, Улан-Батор. Годы, проведенные путешественником в Центральной Азии, разбиваются не на месяцы и недели, а на суточные переходы, многокилометровые маршруты. Их итог – нанесенные на карту новые географические объекты, которым путешественник дал свои названия или сохранил местные. Так, рядом с хребтами Московским и Колумба возвышается хребет Алтын-Так, а с хребтами Гумбольдта и Риттера – хребет Наньшань. Если бы Пржевальский был болезненно честолюбив и присваивал свое имя всем географическим объектам, животным и растениям, открытым им за многие годы, то, уверяю вас, дорогие читатели, на Дальнем Востоке и в Центральной Азии царила бы топонимическая и таксономическая неразбериха. Еще бы, ведь на северной границе Тибета им была открыта целая горная страна, ранее неизвестная европейским исследователям. Впервые обследован ряд территорий пустыни Гоби и северного Тибета. Истоки реки Хуанхэ, открыты сотни озер. По сборам, сделанным в ходе экспедиции, описаны многие виды растений, птиц, млекопитающих, пресмыкающихся, рыб. Наверное, при сравнении всех путешествий Пржевальского, одно в Уссурийский край и 4 в Центральную Азию, с путешествиями первооткрывателей Америки, Океании, Австралии, экспедициями вглубь Амазонии и Центральной Африки, возникает ощущение некоторой их обыденности и ординарности. Где жирафы, бегемоты, где горы ацтекского золота, где туземцы, не знающие железа, где экзотические фрукты, кофе, чай и пряности. Однако почему-то именно Пржевальский стал самым известным в мире российским путешественником и исследователем, поднявшим географическую науку на новые высоты. Десятки научных учреждений России и Европы избрали его своим почетным членом. В 1879 году при вручении Пржевальскому высшей награды Лондонского географического общества было отмечено, что его путешествие превосходит все, что имело место со времени Марко Поло. А было это еще до 2 его тибетских экспедиций. Географическая изюминка путешествий Пржевальского в том, что они совершались в глубине страны, имеющей многотысячелетнюю историю и одну из древнейших культур, но неизвестной европейцам. Еще не был переведен на европейские языки великий анонимный памятник 4-1 веков до нашей эры по географии Китая Шаньхайцзин, каталог морей и гор, в котором приведен свод данных о горах, реках, морях и пустынях страны, народах и их обычаях, распространении животных и растений, народной медицине и прочем. Все это в XIX веке нашей эры открыл для европейцев Пржевальский. Последний путь. Откройте карту Азии и мысленно пройдите маршрутами всех центральноазиатских экспедиций Пржевальского. Но учтите, что ни большинства современных названий, ни многих дорог в ту пору не существовало. Пржевальский прошел все бессточные равнины Гоби, до истоков Хуанхэ, озер Кукунор и Лобнор, главный объект исследований второй центральноазиатской экспедиции, исследовал бассейн реки Тарим, Тяньшань, из конечного пункта своей 4-й центральноазиатской экспедиции, город Каракол, Пржевальск, Николай Михайлович собирался отправиться в 5-е путешествие вглубь Тибета. Здесь, в Караколе 20 октября 1888 года он умер.